Серия «Шедевры мистики». Глава первая. Джой Шеннон въезжал в Ашервиль, когда внезапно его охватило ощущение безысходности и невозможности противостоять тому, что ждало его впереди. Он едва не развернулся посреди улицы. С трудом подавил желание вжать в пол до упора педаль газа и умчаться, ни разу не оглянувшись. Городок ничем не отличался от любого другого в угледобывающей части Пенсильвании, где шахты давно закрылись, а приличной работы нет уже многие десятилетия. Тем не менее, бедность и нищета не бросались в глаза, не поражали в самое сердце, не повергали в отчаяние. Поэтому Шеннона удивила собственная столь неординарная реакция на возвращение в родные пенаты. Деловой центр Ашервиля занимал два квартала. Тут высились двух- и трехэтажные каменные здания, возведенные в 50-х годах XIX века и почерневшие от времени и грязи. Со времен юности Джоя они ничуть не изменились. Очевидно, ассоциация торговцев или городской совет реализовали какой-то проект по благоустройству. Все двери, рамы, ставни и карнизы заново покрасили, в тротуарах прорезали круглые дыры, в которые всадили молодые клены. Деревья вытянулись лишь на 8 футов и еще крепились к поддерживающим их стойкам. Красная и янтарная осенняя листва оживляла город, но с приближением сумерек Ашервиль становился все более мрачным, неприветливым, отталкивающим. Балансирующее на гребнях гор солнце словно сжалось, его лучам не доставало яркости. В грязно-желтом свете удлиняющиеся тени молодых деревьев тянулись ко все новым и новым трещинам на асфальте тротуара. Джой включил печку. Волна горячего воздуха согрела его не сразу. Над шпилем церкви Пресвятой Богородицы кружила огромная черная птица. Она напоминала темного ангела, ищущего прибежище в святом храме. По тротуару шли редкие прохожие, мимо проезжали автомобили, но он не узнавал ни пешеходов, ни водителей. Слишком долго он отсутствовал. За эти годы кто-то приехал, кто-то уехал, кто-то умер. Когда Шеннон свернул на усыпанную гравием подъездную дорожку к старому дому на восточной окраине города, его страх усилился. Оштукатуренные стены дома требовали побелки, крыши из кровельной плитки, не помешал бы ремонт. Но ничего зловещего в этом доме, в отличие от зданий в центре, не было. Скромный домик, печальный, запущенный, ничего более. Несмотря на лишения, Джой провел здесь счастливое детство. Ребенком он не понимал, что его семья бедна. Осознание этого пришло позже, когда он уехал в колледж и смог взглянуть на жизнь в Ашервиле со стороны. Однако он несколько минут просидел в автомобиле, скованный страхом, не испытывая ни малейшего желания вылезать из кабины и входить в дом. Наконец Джой выключил двигатель и подфарники, и хотя температура в салоне не могла мгновенно понизиться, разом замерз без теплого воздуха, струящегося от печки. Дом ждал. Может быть, Джой боялся встретиться лицом к лицу с собственной виной и примириться со своим горем. Он не был хорошим сыном и теперь лишился возможности искупить боль, которую причинил близким. Возможно, его пугало осознание того, что до конца своих дней придется жить под бременем содеянного, терзаться угрызениями совести и не надеяться на прощение. Нет. Эта ноша, конечно, тяжела, но она его не страшила. Ни вина, ни горе не могли вызвать такую сухость во рту и заставить сердце биться, как паровой молот, при взгляде на родовое гнездо. Здесь, что-то другое. Сумерки начали сгущаться, притягивая ветерок северо-востока. Двадцатифутовые сосны, выстроившиеся вдоль подъездной дорожки, покачивали кронами, готовясь к ночи. Поначалу Джой решил, что должно случиться что-то экстраординарное. У него возникло ощущение, что он на пороге встречи со сверхъестественным. Такое с ним иногда случалось в далеком прошлом. Он, алтарный служка, стоял рядом со священником и пытался уловить момент, когда обычное вино в потире становилось священной кровью Христа. Но почти сразу Джой решил, что ведет себя глупо, и его тревога столь же иррациональна, что и страх ребенка, который боится воображаемого тролля, прячущегося в темноте под его кроватью. Джой вылез из кабины, направился к багажнику, чтобы достать чемодан, повернул ключ и вдруг испугался еще сильнее, что-то чудовищное ждало его под крышкой. И пока багажник медленно открывался, сердце Шеннона едва не выскочило из груди, колотя по ребрам. Он даже отступил на шаг. Но в багажнике, естественно, лежал только его потрепанный, видавший виды чемодан. Глубоко вздохнув, чтобы успокоиться, Джой достал его и захлопнул крышку. Однако для успокоения нервов одного глубокого вдоха явно было мало. Захотелось выпить. Джою всегда хотелось выпить. Виски давно уже стало для него единственным лекарством от многих проблем. Иногда это средство даже помогало. Ступени крыльца истерлись за эти долгие годы. Их давно не красили, они протестующе потрескивали под тяжестью человеческого тела. Джой не удивился бы, если бы какая-нибудь из них провалилась. За два десятилетия его отсутствия дом заметно обветшал. Джоя это удивило. Последние 12 лет, 1-го числа каждого месяца, его брат посылал отцу чек на приличную сумму, так что старик мог или переехать в новый дом, или подновить старый. На что же отец тратил деньги? Ключ, как Джою и сказали, лежал под резиновым ковриком. Для Ашервилля и ключ под ковриком, или просто незапертая входная дверь, были обычным делом. Дверь открывалась в гостиную. Джой поставил чемодан у лестницы на 2-й этаж. Включил свет. Диваны и кресла 20-летней давности заменили на новые, но столь похожие, что они не выделялись среди остальной мебели. Больше ничего не изменилось, если не считать появления телевизора с таким огромным экраном, будто он принадлежал Богу. На 1-м этаже дома располагались кухня и соединенные с ней столовые. За этим зеленым, с хромированной окантовкой столом, Джой обедал в детстве с родителями и братом. И стулья остались теми же самыми, правда, обивку сидений на них сменили. У Джоя возникло чувство, что дом уж давно пустует, закрытый для окружающего мира, и за долгие столетия он стал первым, кто ступил под эти молчаливые своды. Мать Шеннона умерла 16 лет назад, отец только 1.5 дня, но казалось, что они ушли в небытие давным-давно. На двери в подвал в углу кухни висел календарь, подарок 1-го национального банка. Октябрьский лист украшали сложенные горкой оранжевые тыквы, из одной уже вырезали фонарь. Джой подошел к двери, но открывать ее не стал. Он хорошо помнил подвал. 2 комнаты, в первой — водонагреватель и котел отопления, 2-я комната брата. Шеннон постоял, держа золотунную рукоятку рубильника. Она холодила ладонь и не желала согреваться теплым человеческим телом. Рукоятка скрипнула, когда он, наконец, ее повернул. Две тусклые, припорошенные пылью лампочки зажглись, когда Джой щелкнул выключателем. Первая в коридорчике у лестницы, вторая в комнате с котлом. Ему не хотелось спускаться в подвал вечером, сразу же по прибытии. До утра оставалось совсем ничего. Более того, он вообще не видел необходимости спускаться в подвал. Освещенный круг на бетонном полу у ступеней, как он и помнил, покрывали трещины. Ближе к стенам и углам они уползали в тень. «Привет!» — поздоровался Джой. «Зачем он это сделал?» — он сам не понял. Но продолжил. «Есть тут кто-нибудь?» Шеннон погасил свет в подвале и закрыл дверь. Потом отнес чемодан на второй этаж. Короткий узкий коридор устилал вытертый серый в желтый горошек линолеум. За единственной дверью по правую руку находилась комната родителей. Последние 16 лет после смерти матери отец спал там один, а теперь опустела и эта комната. Чувствуя, как волосы на затылке встают дыбом, Джой посмотрел вниз в гостиную, ожидая увидеть того, кто поднимается следом за ним. Но кто это мог быть? Все ушли, умерли или уехали. Дом был скромным, маленьким, обычным. Но на какие-то мгновения Джой почувствовал, что дом огромен, необъятен. В нем полно тайных комнат, где живут неведомые ему люди, и разворачиваются невидимые глазу драмы. И тишина уже не казалась такой обычной, она рвала барабанные перепонки, как женский крик. Шеннон открыл дверь и вошел в спальню, свою спальню. Он снова дома. Джой боялся. Он не мог сказать, чего и почему. Даже если и знал, то сознание это надежно пряталось где-то между интуицией и воспоминаниями. Глава вторая. Гроза надвинулась с северо-востока, и надежда увидеть звезды развеялась, как сигаретный дым. Темнота слилась с облаками, укутавшими горы, и небеса, в которых не осталось даже искорки, придавили долину, словно тяжелая могильная плита. Подростком Джой Шеннон любил сидеть у окна своей спальни на втором этаже, глядя на кусок неба, оставленный ему для обозрения окружающими горами, и думать о том, что кроме Ашервилля на земле много больших городов, куда он однажды поедет, и где даже мальчик из бедной шахтерской семьи сможет подманить удачу и стать кем ему хочется. Особенно если планы у мальчика грандиозные, и он не собирается жалеть себя, чтобы достичь цели. Теперь 40-летний Джой, прихватив свою бутылку Джека Дэниелса, сидел у того же самого окна, не зажигая свет, и смотрел в черные небеса. 20 лет назад, когда мир был куда как лучше, октябрьским вечером Джой приехал домой из колледжа в Шиппенсбурге, что случалось довольно редко. Хорошо закончив школу, он получил субсидию на продолжение учебы, но для полной оплаты стоимости обучения ее не хватало, поэтому он вечерами и по уикендам подрабатывал в супермаркете. Его старший брат, Пи-Джи, Пол Джон, тоже приехал на тот уикенд. Мать приготовила обед. Мясной рулет с томатным соусом, картофельное пюре, печеную кукурузу. А потом они с отцом поиграли в карты. Они много смеялись. В доме царила атмосфера любви и теплоты. Время, проведенное с Пи-Джи, всегда запоминалось надолго. Он достигал успехов во всем, за что брался. На выпускных вечерах в школе и колледже выступал, соответственно, от имени класса и курса, блистал на футбольном поле, практически не проигрывал в покер, пользовался вниманием самых красивых девушек и, самое главное, отлично ладил с людьми. Пиджи окружал ореол дружелюбия. Даже незнакомцы сразу проникали к нему доверием. Он обладал редким даром, с первого взгляда определял, что человеку интересно и каким образом можно расположить его к себе. Очень естественно, не прилагая к этому никаких усилий, Пиджи везде и всегда сразу становился душой компании. Умный, но предпочитающий держаться в тени, красивый, но начисто лишенный тщеславия, остроумный, но не ехидный, Пиджи был для Джоя потрясающим, лучшим в мире старшим братом. Более того, был и по прошествии стольких лет, оставался эталоном, по которому Джой Шеннон мерил себя. Он мечтал быть таким, как Пиджи, если бы такое было возможно. Но за прошедшие десятилетия эта мечта обратилась в пыль, в ничто. Если Пиджи шел от успеха к успеху, на долю Джоя выпадали одни неудачи. Он взял из миски, которая стояла на полу у стула с прямой спинкой, несколько кубиков льда, бросил в стакан, налил 2 дюйма Джека Дэниелс. Вот с чем у Джоя было все хорошо, так это с выпивкой. И хотя за всю взрослую жизнь на его банковском счету редко лежало больше $2000, он практически всегда мог позволить себе приличные виски. Никто не мог сказать, что Джой Шеннон пьет дешевое пойло. В последний вечер, который он провел под крышей родного дома, в субботу, 25 октября 1975 года, он сидел у этого окна с бутылкой колы. Тогда он еще не пристрастился к спиртному. В небе, как бриллианты, сверкали звезды. За горами ждали 1000 дорог, и выбор зависел только от него. Теперь при нем была бутылка виски, что его очень радовало. На дворе стоял 1995 год, 21 октября, тоже суббота. Субботний вечер Джой считал худшим из всей недели, хотя не мог сказать почему. Может быть, не любил субботу, потому что большинство людей в этот день наряжались и ходили кто в гости, кто на танцы, на концерт или в театр, чтобы таким образом отпраздновать окончание еще одной рабочей недели, тогда как Джой не находил повода для празднования. Он всего лишь выдержал еще 7 дней тюрьмы, каковой стала его жизнь. Гроза началась около 11. Яркие серебряные зигзаги молнии зазмеились по черноте неба, отражаясь в оконном стекле. Раскаты грома вытряхнули из облаков первые крупные капли, и те ударились в окно и расплылись по нему, отделив от Джоя внешний мир мутной водяной пленкой. В половине первого он поднялся со стула и пошел к кровати. В комнате стояла кромешная тьма, словно в угольной шахте. Но Джой прожил в этой комнате 20 лет и мог найти дорогу без света. Мысленным взором он видел вытертый, потрескавшийся линолеум, овальный тряпочный коврик, связанный матерью, узкую кровать с металлическим изголовьем, тумбочку с перекошенными ящиками. В одном углу стоял тяжелый обшарпанный стол, за которым он 12 лет делал уроки. А когда ему исполнилось то ли 8, то ли 9, написал первые рассказы о волшебных царствах, о монстрах и путешествиях на Луну. Мальчишкой Джой любил книги и хотел стать писателем. Как раз в этом за последние 20 лет он неудачи не потерпел, пусть и потому, что даже не предпринял такой попытки. После того октябрьского уикенда в 1975 году он перестал писать и отказался от своей мечты. На кровати не было не только покрывала, но и простыней. А Джой слишком устал, чтобы искать их, да и голова кружилась от выпитого. Он вытянулся на голом матрасе, в рубашке и джинсах, даже не сняв туфли. В темноте заскрипели пружины. Знакомый звук. Но, несмотря на усталость, спать Джою не хотелось. Полбутылки виски не хватило, чтобы успокоить нервы и заглушить дурное предчувствие. Джой ощущал, что ему грозит опасность, а заснув, он стал бы совершенно беззащитным. И все-таки он понимал, что надо отдохнуть. До похорон отца оставалось меньше 12 часов, и требовалось набраться сил. День предстоял нелегкий. Он перенес стул к двери, спинку подставил под ручку, соорудил простую, но эффективную баррикаду. Комната находилась на втором этаже. Никакой незваный гость не мог подобраться к окну снаружи, а если бы подобрался, то открыть бы не смог, не позволил бы шпингалет. Улегшись вновь какое-то время, Джой вслушивался в барабанную дробь, которую дождь выбивал по крыше. Если бы кто-то в этот самый момент бродил по дому, дробь эта заглушила бы шум шагов. Они просто растворились в этом ровном звуковом фоне. «Шеннон!» — пробормотал он. «Ты ж не такой старый, а у тебя уже едет крыша!» Как оркестр похоронного кортежа, дождь проводил Джоя в тяжелый сон. Во сне он делил кровать с мертвой женщиной, одетой в странную прозрачную одежду, заляпанную кровью. Умершая, она вдруг зашевелилась, оживленная демонической энергией, и провела холодной рукой по его щеке. — Хочешь заняться со мной любовью? — спросила она. — Никто не узнает, даже я не смогу свидетельствовать против тебя, потому что я не только мертва, но и слепа. Она повернула голову, и Джой увидел, что у нее нет глаз. Пустые глазницы смотрели на него самой черной чернотой, которую ему доводилось видеть. «Я твоя, Джой, я вся твоя!» Он проснулся не с криком, а со всхлипом отчаяния. Сел, свесив ноги с кровати, закрыл лицо руками. Из глаз катились слезы. И пусть даже от выпитого голова шла кругом, а к горлу подкатывала тошнота, Джой понимал, что реакция на кошмарный сон какая-то странная. Сердце колотилось от страха, но горе было куда сильнее ужаса. Часы показывали 3:30 утра. Он проспал меньше 3 часов. Темнота по-прежнему давила на окно. Дождь все лил и лил. Джой поднялся, подошел к столу, на котором оставил недопитую бутылку. Один глоток повредить не мог. Наоборот, помог бы дотянуть до рассвета. Сворачивая пробку, Джой почувствовал, что его неудержимо потянуло к окну, словно железную стружку магнитом, но он устоял, потому что его вновь охватил страх. А вдруг по другую сторону залитого дождем стекла он увидит ту самую женщину, блондинку со спутанными мокрыми волосами, с пустыми глазницами чернее тьмы, в прозрачном платье, с протянутыми к нему руками, беззвучно призывающую его выпрыгнуть из окна и улететь с ней в грозу. Джой убедил себя, что она точно маячит за окном, как призрак. Даже не решался взглянуть в ту сторону, боясь заметить женщину хоть краем глаза. Случись это, и она, как вампир, забарабанила по стеклу, умоляя впустить под крышу, тогда как без приглашения не смела переступить порог. Возвращаясь к кровати с бутылкой в руке, Джой намеренно отворачивался от прямоугольника ночи и гадал, перепил или сходит с ума. А потом собственному изумлению, закрутил крышку, так и не приложившись к бутылке. Глава третья. Утром дождь прекратился, но тяжелые облака по-прежнему прижимались к земле. Похмелье Джо избежал. Он знал, сколько надо выпить, чтобы свести к минимуму нежелательные эффекты, и каждый день в большом количестве принимал витамины группы В, чтобы компенсировать уничтоженный алкоголь. Именно дефицит витаминов группы В и является причиной похмелья. Джой знал все нюансы. Пил методично и основательно, подходил к этому процессу в высшей степени профессионально. Позавтракал тем, что нашлось в холодильнике: кусок зачерствевшего кофейного торта, полстакана апельсинового сока. Приняв душ, Джой надел свой единственный костюм, белую рубашку, темно-красный галстук. Костюм он не доставал из шкафа уж лет 5, и пиджак висел на нем, как на вешалке. Воротник рубашки тоже был на размер велик. Джой показался себе похожим на 15-летнего подростка в одежде отца. Поскольку спиртное ускоряло обмен веществ, организм Джоя сжигал все, что он съедал и выпивал. Поэтому к каждому декабрю Шеннон становился на фунт легче в сравнении с предыдущим январем. То есть до полной бестелесности оставались какие-то 160 лет. В 10 утра он пошел в похоронное бюро Девоковски на главной улице. Бюро не работало, но Джоя впустили, потому что мистер Девоковски ждал его. Лу Девоковски уже 35 лет хоронил жителей Ашервиль. Нехудой, сутулый, с запавшими глазами, как рисуют в комиксах и показывают в фильмах представители его профессии, а крепкий, краснолицый, с черными, нетронутыми сединой волосами. Наглядное свидетельство тому, что работа с покойниками — гарантия долгой и активной жизни. Джой, мистер Дековский, мне очень жаль, мне тоже. Вчера попрощаться с ним пришло полгорода. Джой промолчал. Все любили твоего отца. Джой молчал, не доверяя своему голосу. Я отведу тебя к нему. Темно-красный ковер ритуального зала, бежевые стены, приглушенный свет. Розы, выглядывающие из теней, их сладковатый аромат, наполняющий воздух. Полированный гроб, бронзовые ручки и инкрустации. Следуя телефонным указаниям Джоя, мистер Девоковский предоставил все самое лучшее. Таким было бы желание Пиджи. Да, и похороны оплачивались его деньгами. Джой осторожно приблизился к постаменту, словно человек во сне, которому не хочется заглядывать в гроб из опасения увидеть в нем себя. Но в гробу покоился Дэн Шеннон в темно-синем костюме, на постели из кремового атласа. Последние 20 лет дали о себе знать. Время обошлось с ним неласково, он сохся и, похоже, радовался тому, что ушел. Мистер Деваковский тактично удалился, оставив Джоя наедине с отцом. — Извини, — прошептал Джой, — извини, что ни разу не вернулся. Не увидел больше ни тебя, ни маму. После короткого колебания коснулся щеки старика, холодная и сухая. Он убрал руку. В шепот проникла дрожь. Я просто выбрал не тот путь, неведомую дорогу. И как-то так уж вышло, не вернулся назад. Я не могу сказать, почему, папа. Я сам этого не понимаю. Какое-то время Джой не мог говорить. Аромат роз усилился. Дэна Шеннона можно было принять за шахтера, хотя он не проработал в шахте ни дня, даже подростком. Широкое тяжелое лицо, большие плечи, сильные крупные кисти, испещренные шрамами. Он был автомехаником, отличным автомехаником, хотя время и место не обеспечивало его фронтом работы. «Ты заслужил любящего сына», — наконец вымолвил Джой. «Хорошо, что у тебя их было два, не так ли?» Он закрыл глаза. «Мне очень жаль. Господи, как же мне жаль!» Его сердце разрывалось от угрызений совести. Огромная тяжесть, прям-таки чугунная наковальня, навалилась на плечи. И разговор с мертвым отцом не принес облегчения. Даже Господь Бог в тот момент не мог бы помочь Джою. Мистер Деваковский встретил вышедшего из ритуального зала Джоя в холле похоронного бюро. «Пиджей знает», — Джой покачал головой, — «я еще не смог его найти». «Как ты не смог найти? Он же твой брат!» На мгновение скорбь на лице главного похоронных дел мастера Ашервили сменилась недоумением, даже презрением. «Он постоянно путешествует, мистер Деваковский. Вы это знаете. Все время в пути. Собирает материалы для новых книг. В том, что я не смог его найти, моей вины нет». «С неохотой?» Деваковский кивнул. «Несколько месяцев назад я видел статью о нем в People. Пиджей Шеннон, бытописатель дорожной жизни, самый знаменитый литературный цыган после Джека Керуака. Ему следовало иногда приезжать домой», — вздохнул мистер Деваковский. «Он может написать книгу об Ашервиле. Когда он услышит о смерти отца, бедный Пиджи, он очень огорчится. Пиджи сильно любил отца». «Я тоже», — подумал Джой, но ничего не сказал. Учитывая свое поведение, в последние 20 лет он сам бы в это не поверил. «Но он любил Дэна Шеннона. Господи, любил! И любил свою мать Кэтлин. Пусть не приехал на похороны и не увидел ее в смерти». «Пиджи приезжал в августе. Провел здесь неделю. Твой отец всюду водил его, показывал. Очень гордился Пиджи». Помощник Деваковский, худенький молодой человек в черном костюме, вошел в холл, заговорил шепотом. «Сэр, пора отправлять усопшего в церковь». Деваковский глянул на часы. «Ты пойдешь на церемонию?» — спросил Джоя. «Да, конечно». Владелец похоронного бюро кивнул и отвернулся. Снаружи небо напоминало пепелище с чернотой сажи и густой серостью пепла. Чувствовалось, что тучи вот-вот прольются дождем. Джой, правда, надеялся, что природа смилостивится, и дождь пойдет после завершения мессы и погребальной службы. На улице, когда Джой подходил к своему автомобилю сзади, направляясь к водительской дверце, он увидел, как сам по себе открылся багажник, крышка поднялась на несколько дюймов. Вдруг из темноты протянулась изящная рука, женская, со сломанным большим пальцем, вывернутым под неестественным углом, с кровью, капающей из-под вырванных ногтей. На Ашервиль внезапно навалилась тьма, ветер стих, тучи, до того плывшие с востока, внезапно замерли, как потолок в аду. Джой остановился, как вкопанный от леденящего кровь страха. Только рука двигалась, только рука жила, только ее отчаянный зов сохранил значимость и важность в этом закаменевшем мире. Джою стало тошно от вывернутого большого пальца, вырванных ногтей, медленно капающей крови, но он не мог отвести глаз. Он знал, что рука эта принадлежит женщине в прозрачном одеянии, пришедшей в мир бодрствующих из сна, который Джой видел прошлой ночью. Хотя такого просто не могло быть. Выдвинувшись из тени, отбрасываемой крышкой багажника, рука повернулась ладонью вверх. В центре виднелась кровавая ранка, возможно, нанесенная ногтем. Джой закрыл глаза, чтобы не видеть этого ужаса. Но тут же перед его мысленным взором возник алтарь церкви Богородицы, так ясно, словно он стоял в шаге от него. Серебряный звон колоколов нарушал тишину, но он слышал не настоящие колокола, звонившие в этот октябрьский день. Звук шел из памяти. Им сопровождались утренние мессы далекого прошлого. «Это, — говорит, — моя вина, моя самая ужасная вина». Джой видел потир, поблескивающий в свете свечей, обладку, символизирующую тело Господне, в высоко поднятой руке священника. Джой напрягался, чтобы уловить момент пресуществления, когда реализовывалась надежда, вознаграждалась вера. Момент совершения чуда, превращение обладки в плоть, вина в кровь. Есть ли надежда для мира, для заблудших вроде меня? Образы, проносящиеся перед мысленным взором, стали такими же невыносимыми, как вид окровавленной руки. И Джой открыл глаза. Ничего нет. Багажник закрыт, ветер и не думал стихать. Черные тучи накатывались с северо-востока. Вдалеке лаяла собака. Крышка багажника не поднималась. Женщина не тянулась к нему. Это галлюцинация. Джой поднял руки, посмотрел на них, словно они принадлежали другому человеку. Их била дрожь. Белая горячка, дрожь в руках, чертики, ползающие по стенам. В данном случае рука, высовывающаяся из багажника. Все пьяницы проходят через это, особенно когда пытаются завязать. Сев за руль, Джой вытащил фляжку из внутреннего кармана пиджака, долго смотрел на нее, открутил пробку, вдохнул запах виски, поднес фляжку к губам. То ли он слишком долго простоял загипнотизированный, высовывающийся из-под крышки багажника рукой, то ли слишком долго просидел, борясь с желанием открыть фляжку, но в этот самый момент катафалк выехал из ворот похоронного бюро и повернул направо к церкви Богородицы. То есть прошедшего времени хватило на то, чтобы гроб отца перенесли в катафалк из ритуального зала. Джою хотелось прийти на погребальную церемонию трезвым. Очень хотелось, больше, чем чего-либо в жизни. Не сделав ни единого глотка, он закрутил пробку, убрал фляжку в карман, завел двигатель, пристроился за катафалком и последовал за ним к церкви. Несколько раз Джой слышал доносящиеся из багажника звуки, вроде бы там что-то перекатывалось, ударяло, стучало, жалобно стонало. Глава четвертая. Церковь Богородицы ничуть не изменилась. Тоже темное, с любовью отполированное дерево, те же витражи из цветного стекла, ждущие появления солнца, чтобы нарисовать на рядах скамей яркие образы сострадания, спасения души, те же своды пределов с темными тенями, тот же воздух, сотканный из множества ароматов, полироля, запахом лимона, благовоний, свечного воска. Джойс сидел в последнем ряду в надежде, что никто его не узнает. Друзей в Аширвиле у него не осталось, а без хорошего глотка виски он бы не выдержал презрительных взглядов, которыми его обязательно бы удостоили, и по заслугам. Больше 200 человек собрались на службу. И Джою показалось, что атмосфера в церкви даже более мрачная, чем приличествовала похоронам. Дэна Шеннона знали и любили, а потому искренне скорбели о его кончине. Большинство женщин промокали глаза платочками, у мужчин они оставались сухими. В Ашервилле мужчины никогда не плакали на людях, и редко в уединении собственного дома. Хотя уже больше 20 лет на шахтах никто не работал, все они происходили из семей шахтеров, которые жили в постоянном ожидании трагедии. И многие их друзья и родственники погибли в завалах и взрывах, а также безвременно ушли из жизни от силикоза, болезни черных легких. В этих местах не просто ценили сдержанность, но не могли существовать без нее. Держи свои чувства при себе, не грузи друзей и родственников собственными страхами и душевной болью, терпи. Этому принципу следовали жители Ашервилля и, пожалуй, ставили его выше 2000-летних заповедей, которым учил священник. Погребальное месса стало первой, на которой Джой присутствовал за последние 20 лет. Вероятно, по просьбе прихожан священник вел службу на латыни с благородством и красноречием, утерянными церковью в 60-х годах, когда в моду вошел английский. Красота мессы не произвела на Джоя впечатления, не согрела его кровь. Своими действиями и желаниями в последние 20 лет он поставил себя вне веры и теперь слушал мессу как человек, который смотрит на вывешенную в галерее картину через витрину, отчего его восприятие искажается бликами на стекле. От церкви Джой поехал на кладбище. Оно располагалось на холме, трава еще зеленела, опавшие листья рассвечивали ее желтыми и красными пятнами. Отцу выкопали могилу рядом с могилой матери. Его имя еще не выбили на пустой половине большого на две могилы надгробного камня. Впервые попав на могилу матери, Джой не почувствовал боли утраты, потому что он горевал о ее смерти все 16 лет. По существу он потерял мать 20 лет назад, когда видел ее в последний раз. Катафалк остановился на дороге неподалеку от могилы. Носильщики под руководством Луды Ваковски и его помощника вытащили гроб из катафалка. Открытую могилу, ожидавшую Дэна Шеннона, с трех сторон прикрыли черным клеенчатым пологом, не для того, чтобы оградить. Полог закрывал сырую землю от глаз наиболее чувствительных участников похоронной процессии, дабы смягчить суровые реалии церемонии, в которой они принимали участие. Деваковский прикрыл черной клеенкой и кучу вырытой земли и задрапировал ее цветами и папоротником. Чтобы посильнее наказать себя, Джой подошел к зияющей дыре, перегнулся через полог, чтобы посмотреть, где именно будет лежать его отец. На дне могилы, наполовину забросанной землей, лежало тело, завернутая в прозрачную, забрызганную кровью пленку. Обнаженная женщина. Лица не видно, пряди мокрых светлых волос. Джой отступил, столкнувшись с другими людьми, направляющимися к могиле. Он не мог дышать. Легкие, казалось, забилось землей из могилы отца. Суровые, как черно-серое небо, носильщики принесли гроб и осторожно установили его на специальные петли, подвешенные над могилой. Джой хотел закричать, потребовать, чтобы они убрали гроб, посмотрели вниз, посмотрели на мертвую женщину, посмотрели в могилу, но лишился дара речи. Прибыл священник в черной сутане и белом стихаре, который трепал ветер. До начала погребальной службы оставались мгновения. Джой понимал, после того, как гроб опустят на семифутовую глубину, после того, как могилу засыплют, никто не узнает, что там была женщина со светлыми волосами. Для тех, кто ее любил и будет искать, она исчезнет навеки. Вновь Джой попытался заговорить, но ни звука не сорвалось с его губ. Он лишь дрожал всем телом. С одной стороны, он знал, что никакого тела на дне могилы нет. Это фантом, галлюцинация, белая горячка, как жуки, которых Рэй Милланд видел выползающими из стен в пропавшем уикенде. И тем не менее, крик рвался у него из груди. И Джой бы закричал, если б смог разорвать железное кольцо молчания, сомкнувшись вокруг него. Закричал бы, потребовал, чтобы убрали гроб и заглянули в могилу, хотя знал, что никто ничего там не увидит, и все подумают, что он тронулся умом. Джой отвернулся от могилы, протолкался сквозь толпу приехавших из церкви на кладбище и направился вниз по холму среди рядов надгробий, укрылся во взятом на прокат автомобиле. Внезапно к нему вернулись и возможность дышать, и дар речи. «О, Господи!» — вырвалось у него. «Господи! Господи!» Должно быть, он сходил с ума. 20 лет непрерывного пьянства сделали свое черное дело, загубили мозг. Слишком много клеточек серого вещества утонули в ванне из алкоголя. Так что дальнейшее соскальзывание в пропасть безумия мог остановить только добрый глоток виски. Джой достал из кармана фляжку. Он прекрасно понимал, что в городе еще месяц будут обсуждать, как он, пошатываясь, уходил от могилы, не дождавшись, пока в нее опустит гроб. Хотя, если честно говоря, Джоя более не волновали чьи-либо мысли. Его вообще ничего не волновало, кроме желания выпить. Но отца еще не похоронили. А Джой обещал себе, что останется трезвым, пока могилу не засыплют землей. За эти годы он бесчетное число раз нарушал обещания, которые давал себе, но по причинам, сформулировать которые не мог, это обещание представлялось ему важнее других. Фляжку он так и не открыл. Наверху, под ветвями деревьев, основательно раздетых осенью, под черным небом, гроб медленно опустили в землю. Скоро люди потянулись вниз, проходили, с неподдельным интересом поглядывая на Джоя. После ухода священника ветер закружил вихрями опавшую листву, словно души умерших выражали свое недовольство тем, что их потревожили. Гром сотряс небеса, первые за многие часы, и еще остававшиеся у могилы заторопились к своим автомобиль. Владелец похоронного бюро и его помощник убрали лебедку, сняли ограждение могилы. В тот самый момент, когда полил дождь, кладбищенский рабочий в желтом плаще убирал клеенку с холмика вырытой земли. Другой рабочий уже сидел за рулем маленького трактора, который назывался «Бобкэт», такого же желтого, как и дождевик-напарник. Прежде чем могилу залило водой, Бобкэт засыпал ее землей, а потом уплотнил гусеницами. «Прощай», — выдохнул Джой. Вроде бы ему следовало ощущать в этот момент некую завершенность, окончание важного жизненного этапа, но он чувствовал лишь пустоту в душе. Ничего не завершилось, а он очень на это надеялся. Глава 5. Вернувшись в отцовский дом, Джой спустился по узкой лестнице в подвал, прошел мимо топливного котла, мимо водонагревателя. Дверь в комнату Пиджи рассохлась, никак не хотела открываться, протестующе скрипела, цепляясь за дверную коробку, но Джой все-таки распахнул ее. Дождь бил в узкие горизонтальные окна верхней части подвальной стены. Вспышки молнии не разгоняли глубокую тень, заполонившую комнату. Джой щелкнул выключателем у двери. Под потолком вспыхнула лампочка. Комната была пуста. Кровать брата и остальную мебель, должно быть, давно уже продали, чтобы выручить несколько долларов. Последние 20 лет, приезжая домой, Пиджи спал в комнате Джоя на втором этаже в полной уверенности, что Джой не приедет и комната ему не понадобится. Пыль, паутина, на стенах разводы плесени. Единственным напоминанием о том, что здесь когда-то жил Пиджи, осталась пара киношных постеров на стене, олиповатых, когда-то ярких, а теперь выцветших, запылившихся, пожелтевших от времени, потрескавшихся, завернувшимися краями. В школе Пиджи мечтал о том, чтобы вырваться из Ашервилля, из бедности, и снимать фильмы. «Эти дурацкие картинки нужны мне», — как-то признался он Джою, указав на постеры, — «чтобы напоминать о главном. Успех любой ценой того не стоит. В Голливуде можно стать богатым и знаменитым, даже снимая всякую ерунду. Если я не смогу делать что-то действительно достойное, мне хватит смелости отказаться от своей мечты». То ли судьба так и не дала Пиджи шанса попробовать себя в Голливуде, то ли с годами он потерял интерес к кино. Ирония судьбы в том, что он прославился как писатель, реализовав мечту Джоя после того, как сам Джой от нее отказался. Джой завидовал брату, но в зависти не было злобы. Пиджи заработал каждое слово, расточаемых ему похвал, и каждый доллар, который ему заплатили, и Джой им гордился. В юности у них сложились особые, очень теплые, доверительные отношения, и со временем они не изменились. Пусть теперь братья жили не в одном доме, а в тысячах миль друг от друга, и общались главным образом по телефону, когда Пиджи звонил из Монтаны, Мэна, Ки-Уэста или из какого-нибудь маленького городка, затерянного в просторах Техаса. Виделись они раз в 3 или 4 года, и всегда Пиджи появлялся неожиданно, проездом, и надолго не задерживался, проводил с Джоем 1-2 и снова исчезал. Дождь барабанил по лужайке, которая начиналась от окон подвала. В вышине, такой далекой, словно находящейся в другом мире, вновь прогремел гром. В подвал Джой спустился за банкой, но в комнате нашел лишь 2 постера. На бетонном полу, рядом с его ботинком, вдруг материализовался черный паучок, торопливо пробежал мимо. Джой не раздавил его, лишь понаблюдал, как паучок добрался до трещины в полу у плинтуса и исчез в ней. Выключив свет, Джой вернулся в комнату с котлом и водонагревателем, оставив перекосившуюся дверь открытой. Поднимаясь по лестнице почти на кухне, спросил себя: «Зачем же я, черт побери, ходил? За банкой? Какой банкой?» В недоумении остановился, посмотрел вниз. «Банкой с чем? Банкой для чего?» Он не мог вспомнить. Зачем ему понадобилась банка, и какую именно банку он искал? Еще один признак нарастающего слабоумия. Слишком давно Джой не пил. По прибытии в Ашервиль с ним определенно что-то произошло. Он не находил себе места, терял связь с окружающим миром. Джой вышел на кухню, выключил за собой свет. Собранный чемодан стоял в гостиной. Джой вынес его на крыльцо, запер дверь, положил ключ под коврик, откуда и достал его менее чем 24 часа назад. Кто-то зарычал у него за спиной. Обернувшись, он увидел черную, мокрую от дождя дворняжку, сидевшую на нижней ступеньке. Глаза собаки горели яростным желтым огнем, как уголь с большим содержанием серы. Дворняга злобно скалила зубы. — Уходи! — мягко, без угрозы, — сказал Джой. Собака зарычала вновь, наклонила голову, напрягла, словно готовясь спрыгнуть. — Тебе здесь не место, как, впрочем, и мне. Джой не выказывал страха. Дворняжка стушевалась, задрожала, вывалила розовый язык и, наконец, ретировалась. С чемоданом в руке Джой подошел к лестнице, проводил собаку взглядом. Она растворилась в дожде, как мираж. Обогнув угол дома, исчезла, и теперь Джою не составило бы труда убедить себя, что и это была очередная галлюцинация. Глава шестая. Адвокатская контора располагалась на втором этаже кирпичного здания на главной улице, над таверной «Старый город». По случаю воскресенья таверна не работала, но рекламные надписи в витринах горели достаточно ярко, чтобы окрашивать струи дождя, текущие по стеклу, в зеленый и синий цвет. Генри Кадинска занимал две комнаты, двери которых выходили в тускло освещенный коридор. Здесь же находились кабинет дантиста и фирма по торговле недвижимостью. Джои ждали. Он переступил порог маленькой приемной и поздоровался. Из-за приоткрытой двери в кабинет донеслось: «Пожалуйста, заходи, Джой». Вторая комната размерами чуть превосходила первую. Полки с книгами по юриспруденции занимали две стены. Еще на одной висели дипломы хозяина кабинета. Окна закрывали деревянные жалюзи, каких не производили уже лет 50. Сквозь горизонтальные щели в кабинет заглядывал дождливый день. Два одинаковых стола из красного дерева стояли в противоположных углах. Когда-то Генри Кадинска делил кабинет со своим отцом, Львом, который был единственным городским адвокатом, пока к нему не присоединился Генри. Лев умер, когда Джой учился в средней школе, не использующийся по назначению, но сверкающий полировкой стол Льва Кадинска оставался в кабинете как памятник. Положив трубку на большую хрустальную пепельницу, Генри поднялся из-за стола, пересек кабинет, пожал руку Джою. — Я видел тебя в церкви, но не хотел мешать. Я не заметил никого. — Как ты? — Нормально, я в порядке. Они постояли в неловком молчании, не зная, что сказать. Потом Джой сел в одно из двух кресел перед столом. Кадинска вернулся за стол, взял трубку. Лет 55, невысокий, тощий, с торчащим кадыком. Голова его казалась великоватой для такого хрупкого тела, и ощущения это еще усиливали огромные залысины. — Ты нашел ключ от дома, где я тебе и сказал? — Джой кивнул. — Город сильно не изменился, не так ли? — спросил Генри Кадинска. — Меньше, чем я ожидал. Вообще не изменился. Большую часть жизни у твоего отца не было денег, а когда, наконец, появились, он не знал, как их потратить. Генри поднес спичку к трубке, глубоко затянулся. Пиджи страшно злился из-за того, что Дэн практически не расходовал деньги, которые тот присылал. Джой заерзал. — Мистер Кадинска, я не понимаю, почему я здесь? Зачем я вам потребовался? Пиджи до сих пор не знает о смерти отца. Я оставил сообщение на автоответчике в его нью-йоркской квартире. Но он там практически не живет, каждый год проводит от силы месяц. Генри выдохнул дым. По кабинету поплыл густой запах табака, ароматизированного вишней. Несмотря на дипломы и полки с книгами, комната была не похожа на кабинет адвоката. Здесь царил какой-то особый уют. Профессия стала для Генри Кадинска таким же неотъемлемым атрибутом жизни, как халаты шлепанцы. Иногда он не набирает свой номер несколько дней, бывает даже 2 недели. Странный образ жизни, все время в дороге, но, полагаю, это ему нравится, не то слово. А в результате появляются прекрасные книги. Да, я в восторге от книг, Пиджи, не только вы. В них ощущается удивительное чувство свободы, полета души. Мистер Кодинска, при такой плохой погоде мне бы хотелось как можно быстрее выехать в Скрентон. Боюсь опоздать на рейс. Да-да, разумеется. В голосе Кодинска слышалось разочарование. Джой видел перед собой одинокого человека, который рассчитывал на обстоятельную, неторопливую, дружескую беседу. Пока адвокат открывал папку и рылся в лежащих в ней бумагах, Джой заметил, что один из дипломов выдан Гарвардской юридической школы. Удивился. Выпускники такой альма-матер обычно не практикуют в маленьких, забытых богом городках. И полки заполняли не только книги по юриспруденции. Хватало и философских томов. Платон, Сократ, Аристотель, Кант, Августин, Кайзерлинг, Бентам, Сантаяна, Шопенгауэр, Эмпедокл, Хайдеггер, Фобс, Фрэнсис Бэкон. Возможно, Генри Кодинска не столь уж уютно чувствовал себя в кресле провинциального адвоката, но просто смирился с этим, сначала, чтобы не огорчать отца, а уж потом в силу привычки. Иногда, особенно после выпитого виски, Джой забывал, что в этом мире не только его мечты обращались в прах, столкнувшись с жизненными реалиями. «Завещание и последние воли твоего отца», — Кодинска смотрел на лежащий перед ним документ. «Оглашение завещания?» — переспросил Джой. «Я думал, присутствовать при этом должен Пиджи, а не я. Наоборот, в завещании нет ни слова о Пиджи. Твой отец все завещал тебе». Острый укол вины пронзил сердце Джоя. «Почему он так поступил? Ты его сын, почему нет?» Джой попытался встретиться взглядом с адвокатом. В этот день, как никогда раньше, ему хотелось говорить честно, держаться с достоинством, отец бы одобрил. «Мы оба знаем ответ на этот вопрос, мистер Кодинска. Я разбил ему сердце, и матери тоже. Больше 2 лет она умирала от рака, но я не приехал. Не взял ее за руку, не утешил отца, не видел его последние 20 лет. Звонил, может быть, 6 или 8 раз, но не больше. Половину этих лет он не знал, где найти меня, потому что я не оставлял ни телефона, ни адреса. А когда он находил мой телефон, у меня работал автоответчик, и я сам трубку никогда не брал. Я был плохим сыном, мистер Кодинска. Я пьяница, эгоист, неудачник, и не заслуживаю никакого наследства, каким бы маленьким оно ни было». Генри Кодинска, казалось, скривился от боли, которую вызывала у него такая исповедь. «Но сейчас ты не пьян, Джой, и я вижу, что у человека, который сидит передо мною, доброе сердце. Этим вечером я напьюсь, уверяю вас, сэр», — тихим голосом ответил Джой. «Если вы сомневаетесь в моих словах, значит, вы плохо разбираетесь в людях. Вы совсем меня не знаете, и в этом вам повезло». Кодинска вновь положил трубку на пепельницу. «Ладно, будем считать, что твой отец умел прощать. Он хотел, чтоб все отошло тебе». Джой поднялся. «Нет, я не могу ничего взять. И не хочу». Он направился к двери. «Пожалуйста, подожди». Джой остановился, оглянулся. «Погода отвратительная, а мне предстоит долгий путь по горным дорогам до самого Скрентона». «Где ты живешь, Джой?» — спросил Кодинска, наклонился вперед и опять взял трубку. «Вы же знаете, в Лас-Вегасе, вы же нашли меня там. Я хотел сказать, где ты живешь в Лас-Вегасе. А что?» Я адвокат. Всю жизнь я задаю вопросы, и мне трудно перемениться. Уж извини. Я живу в трейлерном парке. С бассейном и теннисными кортами. Только старые трейлеры. Очень старые. Бассейна нет. Теннисных кортов? Черт, да там даже травы нет. А чем же ты зарабатываешь на жизнь? Я крупье за столом блэкджека. Иногда кручу рулетку. Работаешь регулярно? Когда в этом есть необходимость? А спиртное не помеха? Я не пью, когда работаю. Джой вспомнил о своем обещании говорить правду. Оплата хорошая, плюс чаевые от игроков. У меня есть возможность копить деньги на те периоды, когда я не работаю. Так что я ни в чем не нуждаюсь. Но с твоим послужным списком, учитывая, что ты то работаешь, что нет, тебе не часто удается получить работу в больших новых казино. Да, не часто, согласился Джой. То есть с каждым разом ты оказываешься во все более захудалом месте? Для человека, в голосе которого только что звучало неподдельное сострадание, вы очень жестоки. Кадинска покраснел. Извини, Джой, я просто хотел показать, что ты не в том положении, чтобы отказываться от наследства. Но Джой твердо стоял на своем. Я не заслужил его. Не хочу брать и не возьму. Решение принято. И потом никто никогда не купит этот старый дом, а я точно сюда не вернусь. Кадинска забарабанил пальцами по документам. Дом, правда, ничего не стоит. Тут ты прав. Но дом и обстановка — лишь малая часть наследства, Джой. Отец оставил тебе чуть больше четверти миллиона долларов в депозитах и ценных бумагах. У Джоя пересохло во рту. Сердце учащенно забилось. Он вдруг увидел жуткую тьму, затаившуюся в углах кабинета адвоката, и тьма эта начинала наползать на него. Это безумие. Отец был бедняком, но твой брат давно уже добился успеха. 14 последних лет он каждый месяц посылал твоему отцу чек на $1000. Я же сказал тебе, что PG выходил из себя, потому что твой отец практически не тратил эти деньги. Дэн просто складировал их в банке. Часть, по совету банкиров, держал в ценных бумагах, на них нарастали проценты. Это не мои деньги. Голос Джоя дрожал. Они принадлежат PG. Он их присылал, пусть теперь и забирает. Но твой отец оставил их тебе? Только тебе? Его завещание — юридический документ. Отдайте их PG, когда он появится, — ответил Джой и направился к двери. Я подозреваю, что PG захочет выполнить волю отца. Скажет, что деньги должен взять ты. Я не возьму. Не возьму, — Джой возвысил голос. Кадинска догнал его в приемной, схватил за руку и остановил. Джой, это не так просто. Конечно, просто. Если ты действительно не хочешь их брать, тогда ты должен отказаться от наследства. Я отказываюсь. Уже отказался, я ничего не хочу. Надо составить документ, подписать его, заверить у нотариуса. И хотя в этот промозглый день в кабинете царил холод, Джоя прошиб пот. Сколько потребуется времени, чтобы подготовить эти бумаги? Если ты зайдешь завтра, во второй половине дня... Нет, нет. Сердце Джоя билось о ребра, словно желая выскочить. Нет, сэр, я не останусь здесь еще на одну ночь. Я еду в Скрентон. Утром улечу в Питтсбург, оттуда в Вегас, сразу же в Вегас. Документы пришлите по почте. Наверное, так будет лучше, — согласился Кадинска. У тебя будет время все хорошенько обдумать, взвесить. Поначалу адвокат казался мягким человеком, предпочитающим мир книг, реальной жизни. Теперь нет. Джой более не видел в его глазах доброты. Перед ним предстал хитрый оценщик душ с чешуей, замаскированной под кожу, с глазами, которые горели желтоватым, сернистым огнем, совсем как у дворняги, который едва не укусил его на крыльце отцовского дома. Он вырвался из руки адвоката, оттолкнул его, метнулся к двери, охваченной паникой. — Джой, что с тобой? — крикнул вслед Кодинска. — Коридор. Дверь фирмы, торгующей недвижимостью. Кабинет дантиста. Лестница. Джою не терпелось выскочить на свежий воздух под очищающий дождь. — Что с тобой? Не приближайтесь ко мне! — прокричал он. У ступенек остановился так резко, что едва не скатился с них, схватился за перила, чтобы сохранить равновесие. Внизу, под крутой лестницей, лежала мертвая блондинка, завернутая в прозрачную пленку, перепачканную кровью. Пленка туго обтягивала ее груди, расплющивала их. Джой видел соски, но не лицо. Его мутило от вида ее покалеченной руки, крови, ранки от ногтя на ладони. А больше всего он боялся, что она заговорит с ним из-под вуали, из пленки, скажет то, что ему не следует знать, что он не должен знать. Заскулив, как загнанное в угол животное, он повернулся и зашагал обратно. «Джой!» Генри Кодинска стоял в тускло освещенном коридоре. Тени укрывали адвоката, блестели только очки с толстыми линзами, которые отражали желтый свет лампочки, висевшей под потолком. Он загораживал Джою путь. Он приближался, чтобы воспользоваться еще одним шансом уговорить его пойти на сделку. Как же Джою хотелось вдохнуть свежего воздуха, подставить лицо под очищающий дождь. Повернувшись спиной к Кодинска, Джой снова двинулся к лестнице. Блондинка по-прежнему лежала внизу. Протягивая руку ладонью вверх, молчаливо о чем-то просила. Возможно, о милосердии. «Джой!» Кодинск уже рядом. Джой двинулся вниз. Сначала осторожно, потом быстрее, решив, что переступит через блондинку, если она действительно лежит у лестницы, пнет, если она попытается его схватить. Вскоре он уже перепрыгивал через две ступеньки, практически не держась за перила, треть лестницы осталась позади, половина, а девушка все лежала. Осталось 8 ступенек, 6, 4... Блондинка протягивала к нему руку. Красный стигмат блестел в центре ладони. Шеннон закричал, достигнув последней ступени, и с его криком женщина исчезла. Нога опустилась на то место, где она только что лежала. Джой с силой распахнул дверь, вывалился на тротуар перед таверной «Старый город». Повернулся к витринам, за которыми переливались зеленым и синим рекламные надписи. Падающий с неба дождь стал ледяным, готовясь обратиться в мокрый снег. Через несколько секунд Джой промок, но не очистился. Забравшись в кабину, он достал фляжку, которую ранее засунул под водительское сиденье. Дождь не очистил Джоя изнутри. Он надышался грязным воздухом, который теперь отравлял его организм. Но купажированный виски обладал отменными асептическими свойствами. Джой отвернул крышку, поднес фляжку ко рту, глотнул, повторил. Алкоголь обжег горло, перехватило дыхание. Джой завернул крышку, боясь, что выронит фляжку из рук и прольет драгоценные остатки. Кодинска не последовал за ним под дождь, чему Джой только порадовался. Ему хотелось без задержки уехать из Ашервиля. Он завел машину, отвалил от тротуара, расплескал лужу на перекрестке и поехал по главной улице к окраине города. Но Джой не верил, что ему удастся так просто покинуть Ашервиль. Чувствовал, что-то его остановит. То ли заглохнет двигатель и откажется заводиться вновь, то ли кто-то врежется в него на одном из перекрестков, хотя машин практически не было. Молния могла ударить в телеграфный столб и завалить его поперек дороги. Что-то хотело помешать ему выбраться из города. Шеннон не мог объяснить, откуда возникло ощущение, но он ничего не мог с собой поделать. Однако опасение оказалось ложным. Джой добрался до границы Аширвиля и пересек ее. Главная улица перешла в обычное шоссе, жалкие домишки сменились лесами и полями. Все еще дрожа, как от страха, так и от холода, одежда промокла насквозь, Джой проехал с милю, прежде чем начал осознавать, что он более чем странно отреагировал на завещание отца, который отписал ему $250 000. Он не понимал, почему известие это повергло его в такой ужас, почему этот подарок судьбы мгновенно убедил его в том, что его душа в опасности. В конце концов, учитывая, как Джой прожил все эти годы, его душа, если она существовала, могла попасть только в ад. В 3 милях от Аширвиля Джой выехал на развилку. Шоссе уходило вперед, поблескивающая под дождем черная лента скатывалась по пологому склону. Налево ответвлялась Коул Вэлью Роуд, ведущая к городу Коул Вэлью. В то воскресенье, 20 лет назад, возвращаясь в колледж, он собирался проехать 9 миль по Коул Вэлью Роуд до пересечения с 3-полосным шоссе, которое местные жители называли Блэк Холлоу Хайвей, и, повернув на запад, через 9 миль добраться до Пенсильванской платной автострады. Он всегда ездил этим путем, самым коротким. Но по причинам, вспомнить которые ему так и не удалось, Джой проскочил мимо Коул Вэлью Роуд, проехал еще 19 миль, потом свернул на федеральную автостраду, чтобы по ней кружным путем добраться до Блэк Холлоу Роуд, на федеральной автостраде попал в аварию, а потом все у него вообще пошло наперекосяк. Тогда Джой ехал на 10-летнем Форде Мустанге модели 1965 года, который нашел на автосвалке и полностью восстановил, разумеется, с помощью отца. Господи, как же он любил тот автомобиль! Единственная красивая вещь, которая когда-либо принадлежала ему. И что самое главное, он собственными руками сделал из дерьма конфетку. Вспоминая Мустанг, Шеннон осторожно коснулся левой стороны лба у самой линии волос. Шрам длиной в 1 дюйм, практически невидимый глазу, легко прощупывался. Джой помнил, как автомобиль занесло, завертело на мокром от дождя асфальте, помнил удар о столб, звон разбивающегося стекла, помнил и кровь. А теперь в другом автомобиле он подъезжал к развилке и смотрел на уходящую влево Коул Вэлью Роуд, думая о том, что ему дается последний шанс изменить события в правильном направлении. Выбери он сегодня дорогу, которой следовало ехать в ту знаменательную ночь. Последний шанс вернуть свою жизнь на путь, начертанный судьбой. Безумная идея, нелепое суеверие, вроде предчувствий, что ему не удастся покинуть Аширвиль. Да только на этот раз Джой не ошибался. Насчет шанса не мог ошибаться, ибо точно знал, что в этот клонящийся к вечеру октябрьский день в реальный мир пришла сверхъестественная сила, знал, что не только его будущее, но и прошлое зависит от решения, которое он сейчас примет. Потому что Коул Вэлью Роуд, которую разрушили 19 лет назад, сейчас уходила влево, как и в ту достопамятную ночь, чудом восстановившись на прежнем месте. Глава 7. Джой проехал знак «Стоп» и свернул на обочину аккурат перед съездом на Коул-Вэлью-Роуд. Подфарники Шеви выключил, двигатель нет, поставив ручку переключения скоростей в нейтральное положение. Под кронами растущих вдоль обочин деревьев две полосы мокрого асфальта уходили в сгущающиеся октябрьские сумерки и растворялись в тенях, черных, как надвигающаяся ночь. Прилипшие к асфальту опавшие разноцветные листья словно светились изнутри. Сердце Джоя гулко билось. Он закрыл глаза, прислушался к дождю, открыл с тем, чтобы увидеть, что никакой Коул-Вэлью-Роуд нет и в помине, что это очередная галлюцинация. Но дорога не исчезла. Две полосы асфальта блестели под серебряным дождем. Алые янтарные листья напоминали разбросанные на черном бархате драгоценности, завлекающие его в туннель деревьев и темноту, ждущую в глубине. Дороги не могло быть, но она была. 21 год назад в Коул-Вэлью шестилетний мальчик, которого звали Руди де Марко, играя во дворе своего дома, провалился во внезапно образовавшуюся в земле трещину. Миссис де Марко, выбежавшая на его крики, нашла сына на дне 8-футовой ямы. Вокруг него клубился желтоватый серный дым. Она полезла за ним. В яме стояла такая жара, что женщине показалось, что перед ней ворота в ад. Дно ямы напоминало колосниковую решетку. Маленькие ноги Руди провалились между толстых каменных брусьев и болтались в густом серном дыму. Задыхаясь, плохо соображая, теряя ориентацию, миссис де Марко, тем не менее, вызволила сына из ловушки. Дно ямы уже начинало рушиться и уходить у нее из-под ног, когда, крепко прижимая к себе сына одной рукой, а другой хватаясь за горячую землю, она поползла наверх. Трещина быстро расширялась, края ее осыпались, но миссис де Марко все-таки вытащила сына на лужайку. Его одежда горела. Она накрыла мальчика своим телом, пытаясь погасить огонь, но сгорелась ее одежда. Прижимая Руди к себе, она каталась по траве, звала на помощь. Ее крики казались особенно громкими, потому что мальчик неожиданно замолчал. Горела не только его одежда. Сгорели волосы, половина лица превратилась в сплошной волдырь, тело почернело, где-то обуглилось. 3 днями позже Руди де Марко умер в Питтсбургской больнице, куда его доставили на машине скорой помощи. Ожоги оказались смертельными. 16 лет предшествующих смерти мальчика жители Коул-Вэлью жили над подземным огнем, бушующим в заброшенных шахтах. Огонь этот питался оставшимся антрацитом, расширяя туннели и вертикальные стволы. Пока власти и штаты и округа дискутировали о том, когда выгорит весь уголь и пожар потухнет сам по себе, пока спорили о различных способах его тушения, пока тратили огромные средства на консультантов и бесконечные слушания, пока старались переложить друг на друга расходы, связанные с эвакуацией горожан, жители Коул-Вэлью жили с датчиками окиси углерода, дабы не отравиться угарным газом в собственных домах. Тут и там в городе торчали трубы вентиляционных скважин, по которым отводились газы из горящих туннелей, предотвращая угрозу взрыва. Одну из вентиляционных скважин пробурили на игровой площадке начальной школы. После трагической смерти Руди де Марко политикам и бюрократам пришлось перейти от слов к делу. Федеральное правительство приступило к выкупу домов, которым грозила угроза разрушения. Сначала тех, что располагались непосредственно над горящими туннелями, потом соседних. За следующий год, по мере того, как уезжало все больше жителей, Коул-Вэлью превращался в город-призрак. К октябрю 75-го, когда Джой, возвращаясь в колледж, поехал не той дорогой, в Коул-Вэлью оставались только три семьи, но и их власти намеревались перевести до Дня Благодарения. После их отъезда намечалось в течение года разрушить все здания и дороги, а весь строительный мусор вывести, чтобы от улиц, под которыми бушевал подземный огонь, не осталось и следа. Потом поля и холмы засеяли бы травой, вернув землю к естественному состоянию, и оставили, пока уголь в выработках окончательно не выгорит. По некоторым расчетам, на это могло уйти до 200 лет. Геологи, горные инженеры и чиновники Департамента природных ресурсов Пенсильвании полагали, что площадь пожара занимает 4000 акров, значительно больше территории городка. Следовательно, Коул-Вэлью-Роуд тоже представляла собой немалую опасность для автомобилистов. На значительном участке почва могла в любой момент и где угодно провалиться под тяжестью автомобиля. В итоге, 19 лет назад, после разрушения города-призрака, та же участь постигла и Коул-Вэлью-Роуд. Ее не было, когда днем раньше Джо ехал в Ашервиль. А теперь дорога появилась и ждала его, чтобы увести из дождливых сумерек в ночь неведомого путь, от которого он отказался в прошлый раз. Джой очнулся от воспоминаний и обнаружил, что вновь держит в руках фляжку, открытую, хотя и не помнит, как сворачивал крышку. Чувствовал, что если допьет остатки Джека Дэниэльса, дорога, уходящая в черный туннель деревьев, задрожит перед его глазами, поблекнет, исчезнет, возможно, и к лучшему. Не стоит возлагать надежд на дарованные чудом вторые шансы и сверхъестественное вмешательство. В конце-то концов, тронув Шеви с места и следуя этой неведомой дорогой, Джой мог изменить свою жизнь не к лучшему, а к худшему. Он поднес фляжку к губам. Холодные небеса сотряс гром. Дождь забарабанил по крыше с такой силой, что заглушил мерное урчание работающего на холостых оборотах двигателя. Мозг окутали пары виски, такие же сладкие, как спасение души. Дождь, дождь, проливной дождь, лишивший без того тусклый день остатков света. И пусть дождь не мог добраться до него, от тяжелого полога спускающейся тьмы деться было некуда, ночь забралась в кабину. Знакомая спутница, в компании которой Шеннон провел многие и многие часы, размышляя о своей потерянной жизни. Он и ночь вместе распили бесчетное количество бутылок виски. Недосыпание он же давно воспринимал как должное, всего-то делов. Прижать фляжку к губам, поднять донышко, выпить содержимое. И опасное искушение вновь ухватиться за надежду канет в лету. Неведомая дорога исчезнет, а жизнь, пусть уже и без надежды, продолжится. Он пройдет свой путь до конца в блаженном алкогольном забытии. Джой сидел долго. Желание выпить не проходило. Он не пил. Приближающийся со стороны города автомобиль Джой заметил, лишь когда его фары вдруг ударили в стекло Шеви. Свет ослепил. Сзади будто надвинулся гигантский локомотив с включенным ярким прожектором. Джой глянул в зеркало заднего обзора и скривился от боли, резанувшей глаза. Автомобиль, поравнявшись с ним, свернул налево, на Коул-Вэлью-Роуд. Полетевшие из-под колес брызги грязной воды помешали Джою разглядеть и модель автомобиля, и водителя. Когда грязные брызги сползли по боковому стеклу Шеви, Джой увидел, что второй автомобиль сбросил скорость. Его задние огни продолжали удаляться, но в сотни ярдов от развилки под деревьями замерли. «Нет!» — вырвалось у Джоя. На Колвелью Роуд красные тормозные огни горели, как глаза дьявола в кошмарном сне. Пугали, но призывали к себе, вызывали тревогу, но завораживали. Нет. Шеннон повернул голову сквозь лобовое стекло, посмотрел на уходящее вниз по склону шоссе, то самое, по которому он поехал 20 лет назад. В конце концов, он не возвращался в колледж, как в тот вечер. Ему уже 40, он ехал в Скрентон, откуда утром намеревался улететь в Питтсбург. На Колвелью Роуд по-прежнему горели огни. Странный автомобиль ждал. Скрентон, Питтсбург, Вегас, трейлерный парк. Безликая, но безопасная жизнь. Никакой надежды, но и никаких сюрпризов. Красные тормозные огни, маяки, поблескивающие сквозь пелену дождя. Джой закрутил крышку, так и не выпив ни капли, включил фары, первую передачу, повернул налево, на Колвелью Роуд. Впереди второй автомобиль тоже тронулся с места, быстро набрал скорость. Джой Шеннон последовал за водителем-призраком через тонкую перемычку, отделявшую реальность от какого-то другого мира, городу, более несуществующему, навстречу судьбе, недоступной пониманию. Глава 8. С деревьев, кроны которых нависли над дорогой, ветер и дождь срывали листья и бросали их на асфальт. Падали они и на лобовое стекло, на мгновение прилипали, похожие на летучих мышей с распростертыми крыльями, потом дворники сбрасывали их. Джой держался в сотни ярдов позади таинственного автомобиля, слишком далеко, чтобы разобрать его марку и модель. Он говорил себе, что у него еще есть время развернуться, поехать обратно к развилке и продолжить путь по шоссе, как он поначалу и планировал. Но он чувствовал, что лишится такой возможности, если поймет, что за автомобиль едет впереди. Интуиция подсказывала. Чем больше он узнавал о том, что с ним происходило, тем призрачнее становились шансы на возвращение в прежнюю жизнь. Но он миля за милей удалялся от реального мира, в неведомую землю второго шанса, и, скорее всего, развилки, где Колвелью Роуд уходила от шоссе, более не существовало. Проехав 3 мили, Джой увидел белый двухдверный Плимут Валиант, которым восторгался в детстве, но давно уже не встречал на дорогах. Он стоял на обочине, очевидно, из-за поломки. Его габаритные огни окаймляли обочину. Они горели так ярко, что окрашивали капли дождя в алый цвет, и казалось, что небо истекает кровью. Автомобиль, за которым Джой следовал, притормозил, почти остановился около Валианта, потом вновь набрал скорость. Рядом с Плимутом стоял человек в черном дождевике с капюшоном, держа в руке включенный фонарик, замахал им, умоляя Джоя остановиться. Джой глянул на удаляющиеся огни. Еще чуть-чуть, и загадочный автомобиль обогнет поворот, нырнет за гребень холма и исчезнет. Проезжая мимо Плимута, Джой разобрал, что человек в дождевике — женщина, вернее, девушка, очень красивая, не старше 16 или 17 лет. В отблеске фонарика лицо под капюшоном напомнило ему лик Девы Марии. Ее статую для церкви в Ашервилле сделал неизвестный скульптор. И свечи, горящие перед статуей в красных стаканчиках, вот так же отбрасывали блики на ее лицо, делая его живым и прекрасным. Когда Джой проезжал мимо девушки, она умоляюще посмотрела на него. И в ее взгляде он увидел нечто такое, что встревожило его до глубины души. Перед его мысленным взором возникло это же лицо, но без глаз, разбитое, окровавленное. Каким-то образом он знал, если сейчас не остановиться, Девушка не увидит зарю следующего дня. Умрет насильственной смертью до того, как прекратится дождь. Джой свернул на обочину перед Валиантом, вылез из автомобиля. Он еще не успел высохнуть от очищающего душа, который принял, выйдя из адвокатской конторы Генри Кадинска 20 минут назад, поэтому на дождь не обращал ни малейшего внимания. А температура холодного ночного воздуха как минимум в 2 раза превышала температуру страха, который не покидал его с того самого момента, как он узнал о завещании отца. Джой поспешил к стоящему на обочине Плимуту. Девушка устремилась к нему навстречу. «Слава Богу, ты остановился!» — воскликнула она. Дождь стекал с капюшона, образуя водную завесу перед ее лицом. «Что случилось? Машина сломалась. На ходу?» «Да, аккумулятор ни при чем. Откуда вы знаете? Он не разряжен». На него смотрели огромные темные глаза. В красном отсвете фонарей капли дождя на ее щеках блестели, как слезы. «Может быть, генератор?» «Ты разбираешься в двигателях?» «Да, а я нет. И чувствую себя такой беспомощной». «Мы все такие». Она как-то странно посмотрела на него. «Молодая девушка. В силу своего возраста она еще не растеряла наивности и мало что знала о жестокости окружающего мира». Однако Джой Шеннон увидел в ее глазах что-то такое, чего не мог понять. «Я в полной растерянности». И это, похоже, относилось к ее неумению чинить автомобили. Он поднял капот. «Дайте мне ваш фонарик». Она протянула ему фонарь. «Я думаю, бесполезно». Не обращая внимания на дождь, барабанящий по спине, он проверил крышку распределителя зажигания, чтобы убедиться, что она надежно закреплена, провода, ведущие к свечам от аккумулятора. «Если сможешь, подвези меня до дома», — попросила она, — «а завтра я вернусь сюда с отцом». «Сначала давайте попробуем завести ваш автомобиль», — он захлопнул капот. «У тебя даже нет плаща?» — обеспокоилась она. «Неважно. Ты простудишься и умрешь. Это всего лишь вода. Ею крестят детей». Над головой ветви затрясло порывом ветра, опавшие листья закружились в воздухе, но их тут же прибило к земле, как прибивает ко дну последние надежды, пытающиеся всплыть из глубин сердца. Он открыл дверцу со стороны водительского сиденья, сел за руль, фонарик положил рядом с собой. Ключи девушка оставила в замке зажигания. На поворот ключа стартер не отреагировал. Джой включил фары, и они тут же вспыхнули. Яркий свет залил девушку, стоявшую перед автомобилем. От красного не осталось и следа. Черный дождевик напоминал сутану, белое лицо и руки, казалось, светились изнутри. Несколько мгновений он смотрел на нее, гадая, почему их пути пересеклись, и где они окажутся к тому времени, когда эта странная ночь перейдет в день. Потом выключил фары. Вновь девушку освещал только красный отсвет габаритов. Перегнувшись через сиденье, Джой вдавил кнопку-блокиратор на второй двери, вылез из машины, взяв с собой фонарик и ключи. «Что у вас сломалось, я не знаю, но починить ваш автомобиль здесь не удастся». Он захлопнул водительскую дверцу, запер на ключ. «Вы правы, лучше всего отвезти вас домой. Где вы живете?» «В Коул-Вэлью. Я как раз ехала домой. Там же практически никто не живет. Да, наша семья одна из 3 оставшихся. Теперь это город-призрак». Вымокшему, продрогшему до костей Джою не терпелось вернуться во взятый на прокат автомобиль и включить печку на полную мощность. Но вновь встретившийся взглядом темных глаз, он еще сильнее почувствовал, что именно ради нее ему предоставили второй шанс свернуть на дорогу к Коул-Вэлью, чего он не сделал 20 лет назад. Но вместо того, чтобы бежать с ней к Шеви, он замялся, боясь, что любой его поступок, даже такой пустяковый, как посадить девушку в машину и отвезти домой, может оказаться ошибкой. а потом он лишится последнего, чудесным образом дарованного шанса на спасение души. «Что-то не так?» — спросила она. Джой, будто загипнотизированный, смотрел на нее, размышляя над возможными последствиями своих действий. Его пустой взгляд, должно быть, напугал девушку. Слова, которые сорвались с его губ, удивили его самого. Их словно произнес кто-то другой. «Покажите мне ваши руки». «Руки? Покажите мне ваши руки». Ветер свистел в ветвях над головой. Ночь стала часовней, в которой они стояли вдвоем. В полном недоумении она протянула к нему руки, ладонями вверх. Она подчинилась и теперь больше, чем когда-либо, напомнила ему Матерь Божью, умоляющую всех прийти к ней, успокоить душу и сердце. Девушка сложила руки лодочкой. В ней плескалась тьма, и он не мог разглядеть ладони. Трясущейся рукой поднял фонарь. Поначалу увидел неповрежденную кожу. Потом в центре каждой залитой водой ладони появился синяк. Джой закрыл глаза, задержал дыхание. Когда открыл, вновь синяки потемнели. — Ты меня пугаешь, — сказала она. — Нам самое время испугаться. — Ты никогда не казался странным. — Посмотрите на ваши руки. Она опустила глаза. — Что вы видите? — Вижу только свои руки. Ветер стонал в деревьях голосом миллионов жертв. Ночь наполняли жалобные мольбы о пощаде. Вы не видите синяки? Какие синяки? Ее глаза оторвались от рук, их взгляды снова встретились. Так вы не видите? Нет? И не чувствуете? На самом деле синяки уже превратились в раны, из которых начала сочиться кровь. «Я вижу не то, что есть», — Джоя трясло от ужаса, — «я вижу то, что будет». «Ты меня пугаешь», — повторила она. Он видел перед собою не блондинку в саване из прозрачной пленки. Лицо под капюшоном обрамляли и сине-черные волосы. «Но вас может ждать та же участь, что и ее», — проговорил он скорее себе, чем ей. «Кого ее?» «Я не знаю имени, но она не была галлюцинацией. Теперь я понимаю, белая горячка тут ни при чем, здесь что-то другое, а что именно, я не знаю». Стигматы на ладонях девушки с каждым мгновением становились все ужаснее, хотя она не видела их и не чувствовала боли. И внезапно Джой осознал, что усиление интенсивности этого паранормального явления может означать только одно — опасность, нависшая над девушкой, возрастала. Судьба, уготовившая ей смерть, которую он отсрочил, повернув на Коул-Вэлью-Роуд и остановившись, могла и передумать. «Может, он возвращается?» Она сжала пальцы в кулаки, возможно, смущенные его неотрывным взглядом. «Кто?» «Не знаю». Он посмотрел на Коул-Вэлью-Роуд, в темноту, которая проглатывала блестящий под дождем асфальт. «Ты про второй автомобиль?» — спросила она. «Да, вы разглядели водителя?» «Нет, мужчина, но я его не разглядела, лишь смутный силуэт. А следовало?» «Не знаю». Он взял ее за руку. «Пошли, уедем отсюда». Когда они шли к Шеви, девушка сказала: «Ты совсем не такой, каким я думала станешь». Фраза эта удивила Джоя. Но прежде чем он успел спросить, а что сие означает, они добрались до Шеви, и тут он остановился, как вкопанный, потрясенный увиденным, забыв про ее слова. «Джой!» — позвала она. Шеви исчез. На его месте стоял Форд. «Мустанг» модели 1965 года. Его «Мустанг» модели 1965 года. Развалюха, которую он, подросток, восстановил с помощью отца. Синий «Мустанг» с выкрашенными белым дисками колес. «Что не так?» — спросила она. «На этом Мустанг, Джой ехал 20 лет назад. Этот мустанг он разбил, слетев с асфальта автострады и врезавшись в столб рекламного щита. Но перед ним стоял целехонький мустанг. По боковому стеклу, которое он при аварии вышиб головой, стекали струйки дождя. Мустанг словно только что сошел с заводского конвейера. Поднялся ветер. Завыл. Ночь обезумела. Плети дождя обрушились на Джоя, девушку, автомобиль, асфальт. «Где Шеви?» — дрожащим голосом спросил он. «Кто? Шеви!» Он возвысил голос, чтобы перекричать ветер. «Какой Шеви?» «Взятый на прокат автомобиль, на котором я приехал». «Но ты приехал на мустанге?» Как и прежде, он видел в ее взгляде что-то загадочное, но полностью осознавал, что она не пытается его обмануть. Отпустил ее руку. Двинулся вдоль мустанга, ведя рукой по заднему крылу, по дверцам, по переднему крылу. Холодный, гладкий, мокрый от дождя металл, твердый, как дорога, на которой стоял автомобиль, реальный, как сердце, колотящееся в груди. 20 лет назад, после удара о столб, мустанг сильно помяло, но он остался на ходу. Джой вернулся на нем в колледж. Помнил, как гремел и дребезжал автомобиль по пути в Шиппенсбург. Это его жизнь разваливалась на части. И помнил кровь. Рваная рана на лбу тогда сильно кровоточила. Джой, конечно, заехал в больницу, где его перевязали, но к тому времени он сильно перемазал кровью оба передних сиденья. Теперь, когда Джой осторожно открыл водительскую дверцу, в кабине вспыхнул свет, достаточно яркий, чтобы увидеть пятен крови на обивке. Нет. Девушка обошла мустанг с другой стороны, скользнула на пассажирское сиденье, захлопнула дверцу. Без нее ночь разом опустела, превратилась в могилу фараона, еще не найденную археологами в песках Египта, будто весь мир вымер, и только Джой Шеннон остался, чтобы услышать вой ветра и познать ярость бури. Ему не хотелось садиться за руль. Происходило явно что-то очень странное. Казалось, Джой перенесся в несуществующий мир, плод горячечного бреда, хотя был совершенно трезв. Вспомнил о ранах на хрупких ладонях, которые увидел до того, как они там появились, об опасности, которая возрастала с каждым мгновением, проведенным на темной дороге. Сел за руль, захлопнул дверцу, отдал девушке фонарик. — Включи печку, — попросила она. — Я закоченела. Он забыл о том, что и сам замерз и продрог. Все его мысли занимала загадочная трансформация, которую претерпел Шеви. Ключ торчал в замке зажигания. Джой завел машину. Звук стартера он знал как собственный голос, и настроение его сразу улучшилось. Несмотря на все странности, что творились вокруг него, несмотря на страх, который не отпускал со времени приезда в Ашервиль, Джоя вдруг охватил дикий восторг. Груз прожитых лет свалился с плеч. По крайней мере, на мгновение будущее стало таким же радужным, каким представлялось ему в 17. Девушка передвинула рычажки, и по воздуховодам в салон хлынул горячий воздух. Джой снял мустанг с ручника, включил первую передачу, но прежде чем тронуться с места, повернулся к девушке. «Покажите мне руки». Она показала, пусть и не очень понимала, зачем ему это нужно. Раны на ладонях оставались, видимые только ему, но он решил, что они частично закрылись, и крови текло меньше. — Мы поступаем правильно, уезжая отсюда, — объяснил он ей, хотя и знал, что едва ли она понимает, о чем речь. Включил дворники и выехал на шоссе, продолжив путь в Коул-Вэлью. Автомобиль повиновался каждому его движению, как великолепно настроенный рояль, отчего на душе стало еще легче и веселее. Минуту или две Джой полностью сосредоточился на вождении, просто вождении. Такого с ним не случалось уже добрых 20 лет. Он буквально растворился в мустанге. Мальчик и его автомобиль. Что могло быть лучше романтики дороги? Потом он вспомнил слова незнакомки, произнесенные аккурат в тот момент, когда он впервые увидел мустанга и остановился как вкопанный. «Джой!» Она назвала его по имени. «Джой! Что не так?» Но он точно помнил, что не представлялся ей. «Как насчет музыки?» — спросила она с нервной дрожью в голосе, словно его затянувшееся молчание тревожило ее куда больше, чем все сказанное и сделанное. Джой искоса глянул на нее, когда она потянулась к радио. Капюшон дождевика она откинула, открыв копну густых шелковистых волос, цветом чернее ночи. Она сказала что-то еще, фразу, которая удивила его. Память его не подвела. «Ты совсем не такой, каким я думала станешь, а до того ты никогда не казался странным». Девушка поворачивала верньер, пока не нашла станцию, на волне которой Брюс Спрингстин пел «Дорогу грома». «Как тебя зовут?» — спросил он, решив перейти на «ты». «Этот переход нужен только в русском языке. В английском местоимения «ты» и «вы» обозначаются одним словом. Селеста. Селеста Бейкер. Откуда ты знаешь мое имя?» Вопрос ее смутил. Она лишь на мгновение решилась встретиться с ним взглядом. Даже в слабом свете приборного щитка Джой заметил, что девушка покраснела. «Ты никогда меня не замечал, я знаю». Он нахмурился. «Не замечал?» «В средней школе ты учился 2 классами старше меня». Несмотря на опасную, мокрую дорогу, Джой посмотрел на девушку, изумленно ее словами. «Что ты такое говоришь?» Она ответила, не отрывая глаз от подсвеченной шкалы радиоприемника. «Я училась во 2-м классе, а ты в выпускном». «В США школьный цикл обучения занимает 12 лет, средняя школа с 9 по 12 класс. Я по уши влюбилась в тебя и была в отчаянии, когда ты закончил школу и уехал в колледж». Джой с огромным трудом оторвал от нее взгляд. Вписавшись в поворот, они проехали мимо заброшенной шахты со сломанным опрокидывателем, который на фоне черного неба смотрелся как скелет доисторического чудовища. Поколения шахтеров трудились в его тени, добывая уголь, но все они или умерли, или разъехались по другим округам и штатам. Следуя изгибу дороги, Джой плавно сбросил скорость с 50 до 40 миль в час, столь потрясенный словами девушки, что уже не доверял себе, боялся не справиться с управлением на более высокой скорости. «Мы никогда не разговаривали», — продолжала она. «Мне не хватало духа подойти к тебе. Я просто, ты понимаешь, восхищалась тобой издалека. Господи, это так глупо звучит!» Она искоса глянула на него, чтобы убедиться, что он не смеется над ней. «Ты несешь чушь», — ответил он. «Я? Сколько тебе лет? 16, 17, почти 18. Мой отец Карл Бейкер, а быть дочерью директора школы, ой, как нелегко. Я всегда чувствовал себя парией, так что мне с трудом удавалось завести разговор даже с парнем, который, ну, в общем, далеко не с таким красавчиком, как ты». Ему казалось, что он попал в комнату кривых зеркал, где искажено все, не только отражение. «Я не понимаю твоей шутки». «Шутки?» Он сбавил скорость до 30 миль в час, потом еще придавил педаль тормоза. Наконец, мустанг уже не обгонял в воду, которая бежала по дренажной канаве, заполнив ее практически доверху, за правой обочиной. Свет фар дробился на неровной поверхности воды. «Селеста! Мне, черт побери, 40 лет! Как я мог учиться в школе двумя классами старше тебя? На ее лице отразилось изумление, смешанное с тревогой, а потом и первое, и второе сменило злость. Почему ты так себя ведешь? Почему пытаешься напугать меня? Нет, я просто... Ты давно уже учишься в колледже, а все равно дурачишься. Может быть, мне надо радоваться тому, что раньше у меня не хватило духа заговорить с тобой? Ее глаза заблестели от слез. В замешательстве он перевел взгляд на дорогу, и тут же закончилась песня Спрингстина. Это была дорога грома из нового альбома Брюса Спрингстина «Рожденные бежать», раздался из радиоприемника голос диджея. «Нового альбома?» — переспросил Джой. «Крутая песня. Не так ли? Можете мне поверить, этот парень далеко пойдет». «Это не новый альбом», — пробормотал Джой. Селеста вытирала глаза бумажной салфеткой. «Давайте послушаем еще одну песню Брюса», — продолжал диджей. «Только она из того же альбома». Зазвучала мелодия рок-н-ролла. «Только она» оставалась такой же радостной, веселой и задорной, как и 20 лет назад, когда Джой услышал ее впервые. «О чем он говорит? Это не новый альбом. «Рожденный бежать» вышел 20 лет назад. Замолчи!» В голосе слышались злость и обида. «Просто замолчи!» «А тогда эти песни постоянно крутили на радио. Он поставил на уши весь мир». Придал рок-н-роллу второе дыхание. Теперь это классика, рожденный бежать. «Прекрати!» — яростно прошипела она. «Больше тебе меня не испугать, пусть я и синий чулок, ты не доведешь меня до слез!» Она действительно боролась со слезами, челюсть закаменела, губы плотно сжались. «Рожденному бежать уже 20 лет!» — настаивал он. «Ерунда! Альбом вышел 20 лет назад!» Она вжалась в дверцу со стороны пассажирского сиденья, чтобы как можно дальше отодвинуться от него. Спрингстин пел. Голова у Джоя шла кругом. Ответы приходили к нему, но он не решался обдумывать их, опасаясь, что они неправильные, и внезапно проснувшиеся в нем надежды лишены основания. Дорога втиснулась в узкий проход между горами. С обеих сторон отвесные стены поднимались на добрых 40 футов и таяли в ночи. Фары освещали лишь небольшой кусок асфальта перед машиной. Струи ледяного дождя яростно хлестали по мустангу. Дворники вибрировали, будто у автомобиля было огромное сердце, которое вместо крови качало время и судьбу. В сумраке кабины увидел нечто, чего хватило, чтобы сердце зашлось от изумления, трепета, безумной радости, конечно же, смешанными со страхом. Действительно, несуществующая дорога вела его неведом куда. Из зеркала на него глянули ясные, чистые глаза, не потухшие и налитые кровью, каким они стали после 20 лет пьянства. А над глазами он увидел гладкий высокий лоб, не прорезанный глубокими морщинами, тревог, горечи и презрение к самому себе. Он с силой вдавил в пол педаль тормоза. Завизжали шины, мустанг потянуло в бок. Закричала Селеста. Уперлась руками в приборный щиток. Если бы они ехали быстро, она бы точно ударилась головой о ветровое стекло. Автомобиль через желтую разделительную линию вынесло на встречную полосу, развернуло на 180 градусов, при этом он вновь пересек разделительную полосу и остановился, нацелившись передним бампером в сторону развилки. Джой повернул к себе зеркало заднего обзора, приподнял, чтобы посмотреть на линию волос. Она определенно сдвинулась к бровям, опустил, чтобы увидеть нос, рот, подбородок. «Что ты делаешь?» — спросила она. Пусть у него и тряслись руки, он нащупал выключатель и включил лампочку под потолком. «Джой, Мы же можем столкнуться лоб в лоб! — испуганно воскликнула она, хотя в Коулвилью больше никто не ехал. Он лишь придвинулся к маленькому зеркалу, поворачивал его из стороны в сторону и изгибал шею, чтобы досконально рассмотреть свое лицо. — Джой, мы же не можем стоять на дороге! Господи! О, Господи! Ты сошел с ума? — Я сошел с ума? — спросил он свое молодое отражение. — Немедленно развернись и съедь с дороги. — Какой сейчас год? Перестань, наконец, идиотничать. Какой сейчас год? Это не смешно. Какой сейчас год? Она взяла за ручку двери. Нет, остановил ее Джой. Подожди, подожди, ты права, надо съехать с дороги, только подожди. Он развернул мустанг в направлении к Коулвелью, куда они ехали до того, как он ударил по тормозам, съехал на обочину. Повернулся к девушке. В голосе его зазвучала мольба. — Селеста, ты не сердись на меня, ты не бойся, прояви терпение. Просто скажи, какой сейчас год? Пожалуйста, пожалуйста, я должен услышать это из твоих уст. И тогда я поверю, что это не сон. Скажи мне, какой сейчас год? А потом я тебе все объясню, насколько смогу объяснить. Любовные чувства, которые в школе питала к нему Селеста, взяли верх над страхом и злостью. Лицо смягчилось. «Какой год?» — повторил он. «1975-й», — ответила она. Спрингстин допел песню. Ее сменила рекламная пауза. Слушателям рекомендовали посмотреть последний хит сезона, фильм «Собачий полдень» с Аль Пачино в главной роли. Годом раньше таким же хитом были и «Челюсти». Стивен Спилберг только становился звездой. Этой весной американцы ушли из Вьетнама. В прошлом году Никсон покинул Белый дом. Его сейчас занимал Джеральд Форд, президент-хранитель взбудораженной страны. В сентябре на его жизнь покушались дважды. Линнет Фром стреляла в него в Сакраменто, Сара Джейн Мур в Сан-Франциско. Элизабет Сеттон стала первой американкой, канонизированной католической церковью. Цинциннатские краснокожие в 7 играх выиграли чемпионат страны по бейсболу среди обладателей кубков американской и национальной лиг. Джимми Хоффа исчез. Мухаммед Али стал чемпионом мира среди боксеров-тяжеловесов. Диско, Донна Саммер, Биджис. Одежда оставалась мокрой, но костюм, в котором он был на похоронах и бежал из кабинета адвоката Генри Кадинска, исчез. Его заменили сапоги, синие джинсы, клетчатая байковая рубашка и джинсовая куртка, подбитая овчиной. «Мне 20 лет!» — прошептал Джой с благоговейным трепетом, словно говорил с Богом в тишине церкви. Селеста протянула руку, коснулась его лица. Ладонь была теплой в сравнении со щекой, и рука дрожала не от страха, а от удовольствия, которое доставило Селесте это прикосновение. Разницу тут Джой смог почувствовать только потому, что вновь стал молодым и без труда распознавал флюиды, идущие от девушки. «Определенно не 40», — подтвердила она. На радио Линда Ронштадт запела песню, давшую название ее новому альбому «Сердце, как рулевое колесо». 20 лет! — повторил Джой, и на глаза его навернулись слезы благодарности той силе, которая чудесным образом перенесла его в это время и в это место. Ему не просто дали второй шанс, предоставили возможность начать все сначала. И теперь от меня требуется одно — все сделать правильно, — прошептал он. Но как узнать, что именно я должен сделать? Дождь лупил, лупил, лупил по мустангу с яростью барабанщиков судного дня. Рука Селесты отбросила мокрую прядь волос с его лба. — Твоя очередь. Что? Я сказала тебе, какой сейчас год. Теперь ты должен все объяснить. «С чего мне начать? Как мне убедить тебя? Я поверю, просто и коротко ответила она. В одном я уверен. Я не знаю, что я должен сделать, что изменить, ради чего меня перенесли сюда, но все замыкается на тебе. Ты сердцевина, ты причина того, что я получил надежду на новую жизнь, и любое мое будущее связано с тобой. Пока он говорил, ее рука отдернулась от него. Теперь Селеста прижимала ее к сердцу. У девушки, похоже, перехватило дыхание, так что заговорила она не сразу. «Ты на мгновение стал другим, незнакомым, но мне это начинает нравиться. Позволь взглянуть на твою руку». Она оторвала правую руку от сердца, протянула к нему ладонью вверх. Лампочка под потолком горела, но в тусклом свете он не смог разглядеть, как следует ее ладонь. «Дай фонарик». Селеста выполнила просьбу. Он включил его, всмотрелся в обе ладони. Когда он видел их в последний раз, стигматы затягивались, теперь вновь открылись, и из них текла кровь. «Что ты видишь, Джой?» — спросила Селеста, увидев на его лице вернувшийся страх. «Дыры от гвоздей. Там ничего нет, сочащиеся кровью. На моих руках ничего нет». «Тебе не дано их видеть, но ты должна верить». Осторожно он коснулся ее ладони. Когда поднял палец, подушечка блестела от ее крови. «Я вижу, чувствую. Для меня это все пугающая реальность». Посмотрев на Селесту, Джой увидел, что ее широко раскрытые глаза не отрываются от пятна крови на подушечке пальца. Губы разошлись, образовав овал изумления. «Ты, должно быть, порезался?» «Так ты видишь? На твоем пальце!» — подтвердила она с дрожью в голосе. «А на своей руке?» Она покачала головой. «На моих руках ничего нет». Он прикоснулся к ее ладони вторым пальцем, и на нем тоже появилось кровавое пятнышко. «Я вижу!» — ее голос дрожал. «На двух пальцах произошло пресуществление». Воображаемая кровь на ее руке трансформировалась благодаря его прикосновению и, разумеется, какому-то чуду в реальную. Селеста провела пальцами левой руки по ладони правой, но крови не появилось. По радио Джим Кроуз, еще не погибший в авиакатастрофе, пел «Время в бутылке». «Наверное, ты не можешь видеть собственную судьбу, глядя на себя», — предположил Джой, — «кто из нас может? Но как-то через меня, через мое прикосновение, тебе, не знаю, дают знак». Он мягко приложил к ладони Селесты третий палец, и его подушечка тоже окрасилась кровью. «Знак?» — повторила она, до конца не осознавая, что происходит. «Так что ты мне поверишь». «Этот знак нужен, чтобы ты мне поверила, потому что, если ты мне не поверишь, я, возможно, не смогу тебе помочь, а если я не смогу помочь тебе, то не помогу и себе». «Твое прикосновение», — прошептала она, беря его левую руку в свои, — «твое прикосновение». Она встретилась с ним взглядом. «Джой, что со мной случится? Что случилось бы со мной, если бы ты не приехал?» «Тебя бы и изнасиловали!» — с абсолютной убежденностью ответил он, пусть и не понимал, откуда ему это известно. «Насиловали, били, мучили, в конце концов убили». «Мужчина? В другом автомобиле?» Она всматривалась в черную дорогу. Дрожал уже не только ее голос, но и все ее тело. «Думаю, да», — ответил Джой. «Думаю, он это проделывал и раньше». «Блондинка, завернутая в прозрачную пленку. Я боюсь. У нас есть шанс. Ты еще не объяснил, не рассказал насчет Шеви, на котором ты вроде бы приехал, насчет того, что тебе 40 лет». Селеста отпустила его руку, измазанную ее кровью. Джой вытер кровь от джинсы, направил луч фонаря на ладони. «Раны становятся больше. Судьба. Грозящая тебе участь, как ни назови, вероятность того, что тебе не удастся избежать, растет. Он возвращается? Не знаю. Возможно. Почему-то, когда мы едем, то находимся в большей безопасности. Раны закрываются, затягиваются. Пока мы едем, что-то может перемениться. Остается надежда. Джой выключил фонарь, отдал девушке, отпустил ручник, выехал на Коул-Вэлью-Роуд. «Может быть, нам не стоит ехать следом за ним?» — спросила Селеста. «Может, нам лучше вернуться на шоссе, поехать в Ашервиль или куда-то еще, куда угодно, лишь бы от него подальше?» «Я думаю, для нас это будет конец. Если мы убежим, если свернем не на ту дорогу, как уж сворачивал я, мы не увидим милосердия небес. Может, нам надо обратиться за помощью? Кто нам поверит? Если они увидят мои руки, кровь на твоих пальцах после того, как ты прикоснешься ко мне? Я так не думаю. Нас только двое. Ты и я, только мы против всего». «Всего?» — повторила она. «Против этого мужчины, против участи, которая ждала бы тебя, не повернее на Коул-Вэлью-Роуд, участи, которой тебе не удалось избежать в другую ночь, когда я дальше поехал по шоссе. Ты и я против времени, будущего, всего, что с этим связано, и это все сейчас накатывает на нас, как лавина». «Но что мы можем сделать? Я не знаю. Найти его, противостоять ему. Мы должны действовать по обстоятельствам. Делай то, что нам кажется правильным, в каждый конкретный момент, минуту за минутой, час за часом. И как долго мы должны все делать правильно, чтобы этого не было, чтобы эти изменения стали постоянными? Не знаю. Может, до рассвета. Все, что случилось в ту ночь, произошло под покровом темноты. Может быть, от меня требуется только одно — не дать тебе умереть. Если мы сохраним тебе жизнь, если доживем до рассвета, тогда все изменится навеки». Колеса катились по лужам. Летевшие в обе стороны брызги напоминали крылья ангелов. «О какой другой ночи ты постоянно говоришь?» — спросила Селеста. Двумя руками она изо всех сил сжимала лежащий на коленях фонарик, будто боялась, что какое-то жуткое существо влетит из темноты в мустанг, существо, отогнать которое сможет только яркий луч фонаря. И пока они ехали сквозь ночь к практически опустевшему городу Коул-Вэлью, Джой Шеннон рассказывал: «Этим утром я поднялся с кровати сорокалетним пьяницей с циррозом печени и без будущего. Днем я стоял у могилы отца, зная, что разбил ему сердце, разбил сердце матери». Селеста слушала его и верила, потому что ей дали знак свыше из того мира, который она не могла ни увидеть, ни почувствовать.